Последующие два дня Гранин провел так, что впору было пойти и провериться, не начался ли у него климакс. Он то впадал в совершенно умиротворенное состояние, которое было больше похоже на прострацию, то начинал носиться по дому или офису, словно ему под кожу загнали миллиарды иголок. Маму перевели из реанимации в общую палату, а сегодня должны были озвучить диагноз. И когда врач позвонил и позвал его на оглашение результатов, Гранин каким-то десятым чувством понял, что ничего хорошего его не ждет. В кабинете его ждали аж целых 4 эскулапа, что вызвало у Марка удивление. А еще укоренило в нем мысль, что все его предположения верны. «Марк Александрович, присядьте, пожалуйста», — попросил его торакальный хирург, который проводил операцию по взятию биопсии. «Я пригласил наших онкологов, а еще мы сегодня утром связались по видеоконференции с коллегами из Москвы». Гранин буквально рухнул на стул. Хорошо, что с ним не поехала Настя, хотя она и мягко настаивала на том, что им стоит быть рядом в такой момент. «Я вас слушаю», — проговорил он, на удивление твердым, даже безэмоциональным голосом. И почти сразу услышал приговор. «Пришли результаты расширенного гистологического анализа. В общем, у вашей матери довольно редкая неоперабельная опухоль. Увы, в ее состоянии уже ничего сделать нельзя. К сожалению, все методы лечения, которые существуют, Людмиле не подходят. Мне очень жаль». В этот момент Гранин понял, что у него случилось некое раздвоение личности. Был тот Марк, который хотел разрыдаться от услышанных слов. А был другой, вышедший сейчас вперед, который воспринял новости совершенно спокойно. Гранин знал, что это защитный механизм, и что потом, через время, его обязательно накроет. Но здесь и сейчас нужно было держаться за эту вторую личность. Она спасет. «Что будет теперь?» — спросил он глухо, не узнавая себя в том голосе, который звучал будто бы из самой преисподней. И когда посмотрел на врачей, понял, что те растеряны и не знают, какой вариант развития событий ждет их всех впереди. Их всех, потому что Гранин не собирался снимать ответственность с этой клиники, ведь она обязана была довести его мать до какого-то логического конца. И да, именно конца, потому что теперь нужно привыкать к мысли о том, что его мать умрет. «Мы можем предложить перевести Людмилу Матвеевну в отличный хоспис. Там персонал прекрасно знает, что делать в таких случаях». Едва хирург проговорил эти слова, как Гранина словно ледяной водой окатило. «Хоспис. Какое страшное слово! Место, где надежда умирает». «Хоспис?» – переспросил он потерянно. «Если вас пугает это понятие, давайте использовать термин «паллиативная помощь». И снова какие-то жуткие, совершенно не относящиеся к нему вещи. Да, наверное, с таким сталкивалось очень много людей. Но он, Марк Гранин, попросту оказался к данным аспектам своей жизни не готов». «Что это значит?» С нажимом уточнил он, ибо в голове его происходил самый настоящий коллапс. «Это значит, что вашу маму нельзя спасти, но нужно облегчить симптомы, которые она будет испытывать перед тем, как ее не станет». Врач заговорил жестко, уверенно и четко. Словно почувствовал, это именно тот метод донесения информации, который сейчас необходим. «Хорошо. Она же пока ни о чем не знает?» – спросил Марк, не представляя, как поведать обо всем матери. Врач отрицательно качнул головой. «Не знает. Хотите, мы скажем ей сами». Теперь настало время для Гранина показать, что он против. Только сам Марк должен был сказать обо всем матери, и никто иной. «Нет, я сделаю это один». Он поднялся, потому что все вроде бы было ясно. Сейчас он просто выйдет отсюда, потом доберется до палаты мамы, где ему и предстоит сказать ей страшные слова. Он помнил, что именно она говорила Насте, будто предчувствует свою кончину. Но одно дело строить какие-то догадки, и совсем другое – получить реальное тому подтверждение. Выйдя из кабинета, он немного постоял, размышляя сам с собой. Затем все же направился к матери твердым шагом. Ему нужно через это пройти. Другого пути нет. Он справится. Добравшись до лестницы в каком-то странном состоянии полузабытья, которое испытывал впервые, Марк вдруг услышал позади себя голос. Он принадлежал Насте. «Подожди!» Обернувшись, Гранин увидел жену и сам не знал, верит ли своим глазам или нет. Но, кажется, это действительно была она, его Настя, которая стояла в нескольких метрах и смотрела на него так, что он понял окончательно и бесповоротно. Жене очень важен он сам. Что бы Марк ни натворил и как бы ни велся на чужие инсинуации, она его любит, и в этом его огромная сила. «Расскажи мне все», — потребовала Настя, подойдя ближе. «Я чувствовала, что должна быть здесь, с тобой». Она говорила сбивчиво, очевидно, очень волнуясь. А он снова ощутил себя той самой барышней в состоянии гормонального взрыва, потому что в противовес ситуации ему хотелось лишь одного — улыбнуться во весь рот. Вместо этого он ответил. «У мамы неоперабельная опухоль, лечение невозможно. Я иду сказать ей об этом». Так стало тяжело, так горько. Из грудины, там, где билось сердце, стали прорываться рыдания, которые он все же сдержал. И когда Настя просто подошла к нему и вложила пальцы в его ладонь, стало хоть немного, но все же легче. «Если не прогонишь, скажем вместе», проговорила жена, и Марк, сжав ее руку, кивнул. В палату Людмилы Матвеевны они зашли вдвоем. Гранин все опасался момента отпустить ладонь Насти. Казалось, что в этот момент она просто растает в пространстве и исчезнет. Однако, когда это случилось, жена все еще была рядом. «Мам!» – тихо позвал он Людмилу Матвеевну, которая спала. «Привет, это мы!» Она распахнула глаза почти сразу, и Марк увидел по ее взгляду, что она будто бы уже не здесь, не с ними. Скорее всего, так работал наркоз, который еще действовал. А возможно, это ему уже требовалась анестезия, в которой он нуждался. «Здравствуйте!» – тихо проговорила Настя, и Гранин уцепился за этот момент. «Вот он!» Его шанс на то, чтобы выстоять в этой ситуации. Его анестезия. Я пришла сказать вам, что, конечно же, прощаю вас за все. И у меня нет никакого зла по отношению к вам. Настя говорила это тихим и умиротворяющим голосом, в котором искренность была настолько полновесной, что ею можно было измерять те материи, которые требовали абсолютной точности. И Людмила Матвеевна словно бы вынырнула из какого-то состояния, что было сродни анабиозу. Улыбнулась какой-то загадочной улыбкой и ответила. «Господи, Настенька, спасибо. Спасибо, что ты меня простила».